— перебил меня Рашид. «Ерунда, я поменяю замки». «Тебе опасно там появляться?» «Ничего, я уже привыкла к опасностям». С трудом поднявшись, я, наконец, вышла на тротуар и уверенным шагом направилась к автобусной остановке. «Лорка, стой!» — раздался за спиной громкий голос Рашида. «Выходи за меня замуж». Я остановилась, как вкопанная, боясь пошевелиться. «Скажи, ты согласна или нет?» «Согласна», — вырвалась у меня. «А почему же ты тогда от меня уходишь?» «Я думала, ты пошутил». «Ничего себе шуточки!» «Я и тогда говорил вполне серьезно. Я хочу на тебе жениться». «Повтори еще раз. Я хочу на тебе жениться». Громко засмеявшись, я бросилась к Рашиду на шею. Спустя примерно час один из товарищей Рашида повез нас в частную клинику. Мы сидели на заднем сидении джипа и, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Рашид держал меня за руку, словно боялся, что я могу убежать. «Как бы не так», — подумала я. «Разве от собственного счастья можно отказаться?» «Конечно, Рашид не похож на мужчину моей мечты, но отношения с ним — это путь к настоящим большим деньгам. Мой будущий муж — первая ступенька к поистине достойной жизни». Приехав в больницу, Рашид исчез за дверью хирургического кабинета. Я села в небольшое уютное кресло у стены и с удовольствием замурлыкала себе под нос. «Ты что?» — неодобрительно покосился на меня браток. «Ничего», — по слогам пропела я, улыбаясь. «Подруга, я смотрю, ты больно веселая. Рашид там загибается, а тебе смешно». «Смешно дураку, что ухо на боку», — поддразнила я его. По всей вероятности, этот остолоп принимает меня за шлюху, снятую по дешевке где-нибудь на рынке. Словно подтверждая мои мысли, браток хамским голосом спросил. «Подруга, а где тебя Рашид подцепил?» «Рашид меня нигде не цеплял», — нисколько не обидевшись, ответила я. «Обычно цепляются ко мне. Вот и твой Рашид не устоял. И знаешь, так сильно прицепился, что теперь его ничем не отдерешь». «Подруга, ты бы следила за тем, что говоришь, а то ведь можно и без языка остаться», — предупредил браток, придирчиво оглядывая меня с головы до ног. «Я бы не сказал, что ты красивая. Такие не в моем вкусе». «Ну и какие в твоем вкусе?» «Мне нравятся девушки с пышными формами. Я не собака, чтобы бросаться на кости». «Ты хочешь сказать, что Рашид — собака?» «Я этого не говорил. Я просто сказал, что тощие жерди не в моем вкусе». «На вкус и цвет товарищей нет», — опять улыбнулась я, пропустив мимо ушей слово «жердь». «Сейчас Рашид выйдет и скажет этому идиоту, кто я такая. Представляю, как он удивится. У него глаза из орбиты вылезут». «Ничего, скоро этот недоумок будет разговаривать со мной совсем по-другому. А не захочет, будет искать себе другую кормушку». «Подруга, ты бы ехала домой», — вновь законючил браток. «Я Рашида сам встречу».